Эпилог. Солнце ласково согревало своим светом мою кожу, ветер слегка ее обдувал, принося запах моря, а уши ловили музыку волн, накатывающих на берег. Это было так приятно, что даже не хотелось открывать глаза. Однако природа звала, и просыпаться окончательно все же пришлось. Только потянувшись, я понял, что нахожусь на палубе Дракара, а последние воспоминания говорят о нескольких ранениях. Ощупав свое тело, я нашел в ожидаемых местах новые шрамы, однако сами раны уже были залечены и чувствовал себя, на удивление, хорошо. Рядом на лавке кимарила Иви, за мачтой лежал Сидри, а на корме сидел часовой, разинувший было рот, но поперхнувшийся, едва я поднес палец к губам в жесте молчания. Прежде чем совсем разбираться, следовало решить проблему, о которой не принято говорить в приличном обществе. Тихо спрыгнув с кормы на песок и повернувшись, через несколько минут я поинтересовался у Эспина. «Все в порядке?» «В целом, да», — хмыкнул он. «Гесту и Ульвару костер почти собрали». «В Вальхалле их встретят как героев», — кивнул я, выдавив улыбку. «Но нам парней будет не хватать». «Все однажды свидимся за столом всеотца», — усмехнулся Хирдман. Культура, жизненная философия и мировоззрение ассанов не подразумевали глубокой скорби по умершим. Твой родич, член семьи или брат по оружию, умер славной смертью в бою. Честь ему и хвала, разве что немного жаль, что так рано. Его смерть была позорной? Вот он, мудло, лучше б к тебе вообще никакого отношения не имел. Тут все-таки к вопросам чести относятся весьма серьезно, и если кто-то проявляет трусость или подлость, то он бросает тень на весь свой род. Наши же боевые товарищи проявили недюжинную смелость и пали в бою с настоящим демоном, причем не из слабых, хоть тот и оголодал. Это весьма достойная смерть. Можно в саги попасть, ведь так не каждому удается отметиться. Но парней все же жаль, им бы еще жить да жить. Однако войны без потерь не бывает, и мы еще легко отделались, хотя могли все там ласты склеить. Так что стоит устроить парням хорошую тризну и жить дальше за себя и за них. С этими мыслями я подошел к Иви, присел рядом с ней и тронул невесту за плечо. Та наверняка не отходила от меня, и это грело мою душу. Сонно протянула она. «Доброго утра, солнце!» — отозвался я с улыбкой. «Точнее, уже дня!» «Очнулся!» — резко взбодрилась она. «Заставил ты нас поволноваться!» «Да я и сам поволновался!» Отозвался я, потирая грудь, где остались следы от демонических когтей. «Что было после того, как я вырубился?» «Лечили тебя и боролись со скверной. Ульвару мы помочь не смогли, на наших глазах плоть развалилась», — передернула она плечами от воспоминаний. «Боялись, что с тобой то же самое происходит, только медленнее. Слава богам, что все обошлось». «И вам», — кивнул я с усмешкой. «Без зелий и магии ничего бы не вышло». «Не без этого», — мотнула она головой. «Хотя определенная заслуга есть и у твоего амулета». Мне не обязательно было уточнять, о какой цацке речь. На моей шее болтался лишь амулет в виде переплетенных змей, полученный в довесок к звездюлям то ли от жреца Локи, то ли не совсем. Подарок меня, похоже, выручил, и не быть благодарным здесь было нельзя, поэтому надо бы сотворить чего-нибудь во славу моего бога. Сковать, что ли, канцелярских кнопок и незаметно подкинуть их на трон великого конунга? Не сомневаюсь. Отозвался я в итоге, тронув изумрудные глаза змей пальцами. «Как Сидри?» «Будет жить и даже сражаться. Демон, похоже, на него этой дряни не накладывал». «Повезло», — улыбнулся я, радуясь за парня. «Что с рогатом?» «Сожгли до пепла, а его очистили магией и светом наших святых. Все как положено. Он сейчас на берегу лежит, под присмотром. Можешь еще свои ритуалы провести». — сказала Иви. «Обязательно. В нашей работе нет мелочей, особенно в таком деле», — кивнул я. «Что с обителью эльфов? Осматривали? Сколько я вообще провалялся?» «Сутки», — ответила полуэльфийка. «Осмотрели, но тут много всего. Наверху, похоже, были жилые помещения, если башен не считать. Но там попробуй чего тронь. Скорее всего, тут же молнию получишь. В комнатах же окна побиты и даже мебель поломана. Демон, похоже, с горя буйствовал». Иви усмехнулась, подумав о муках запертой твари, и я повторил ее улыбку, напоминающую оскал. Решительной вельвой она мне нравилась куда больше, чем забитым алхимиком. Да и ей самой так гораздо лучше. Однако мы сейчас немного не о том, потому я проговорил. «Внизу-то что?» «Внизу интереснее. Казну уже нашли, хотя было там откровенно немного монет. Все-таки тут весьма уединенный форпост. На складе алхимических ингредиентов почти вся органика превратилась в плесень, несмотря на зачарованное помещение. Но осталось немало интересного. Одной только фрагонтаровой пыли 1,5 меры. Склад зачарователей вообще не пострадал. Драгоценных камней-накопителей там с избытком, дракаров на десяток». «Охренеть!» — констатировал я железобетонный факт. «Понятное дело, что все это заряжать придется, но мы только что сделали большой шаг к летающему флоту». «Я тоже удивилась», — фыркнула подруга. «Металла там опять же хватает. Похожие эксперименты были поставлены на широкую ногу. Есть несколько слитков мифрила и даже того сплава, из которого сделали эту демонову дверь». «И сама дверь», — улыбнулся я. «У меня на нее большие планы». «Ха, кто бы сомневался», — хохотнула Иви. «Есть идеи, что это?» «Ну, мифрил там вроде бы тоже есть, но и то не точно. В остальном вообще без понятия». Вынужден был я признать свою некомпетентность, даром что сын кузнеца из рода кузнецов. «Тут, кстати, кузни или вообще плавильни нигде нет?» «Кузня есть, но явно не таких масштабов, чтобы дверь сделать из двух здоровенных створок толщиной в 3 пальца», — покачала алхимик головой. «Хотя там много интересного, какие-то магические агрегаты. Тебе разбираться надо, я не сильна». «Посмотрю. Может, вообще в Лансби часть отвезем, сделаем бате подарок. Что-нибудь еще?» «Библиотека», — порадовала меня невеста, а потом сразу огорчила. «Но бумага не так долговечна, как мифриловые слитки. Многие книги пострадали, однако самое важное уцелело. Для результатов исследований были особые условия и особые материалы, так что теперь мы знаем, как правильно щемить демонам хвосты». Точнее, узнаем. Вчера я только ненадолго сунула туда нос. Сейчас там Джак плотно засел. «Это хорошо. Это прям замечательно», — проговорил я. «Мы этим еще кое-кому кое-чего прищемим. Причем исключительно ради общего блага. И вообще будем не при делах. Это прям хорошая шутка». «Ты о чем?» — приподняла моя подруга бровь. «О том, что люблю свой народ», — улыбнулся я. «И как примерный сын асов, безвозмездно, то есть даром, отдам через учителя знания о борьбе с демонами своим братьям и сестрам, чтоб каждый вирдман асанов, даже сраный касатка, знал, как щемить врагов всего, что нам дорого. А еще знал, что эти знания ценой своих жизней добыли снежные эльфы, а я отдал их своему народу, дабы те никогда не были забыты, не пожелав взять за это ни медика и не попросив отмены изгнания. Потому что гордые асаны не просят. Ха, звучит как хорошая сага, и пусть великому конунгу и кнется». «Может, все-таки за деньги?» — без особой надежды спросила Иви. «Уж кто-кто, она меня знает, как и мои амбиции». «На деньги мы на 10 дракаров хирдманов не наберем», — фыркнул я. «А вот на славу они могут охотно прийти сами. Выбирать из кандидатов будем». «На славу мы 10 дракаров просто не построим», — возразила моя хозяйственная невеста. «На это как раз золотые монеты нужны». «Вот не начинай, а», — махнул я рукой. «Если про накопители правда, то у нас будет 9 кораблей по числу вирдманов. Это тоже немало. А если продать... Хотя нет, алхимические реагенты мы продавать, конечно, не будем. Взгляд Иви в какой-то момент ясно и четко сообщил, что еще одно слово, и меня будут бить, возможно, даже ногами и по голове. А мне битым быть нельзя, я после ранения. Моя подруга жизни же убедилась, что дурацкие мысли из моей башки пропали, и фыркнула. «То-то же!» «А вот часть материалов отдать, наверное, придется», — слегка скривился я. «Кую я неплохо, но мифрил, этот неведомый сплав, да еще в одно лицо... В общем, лучше сбагрить большую часть работы на гномов, если я хочу увидеть свой хирт в новой броне и при новом оружии во вменяемые сроки. Кстати, чем парни заняты?» «Прочесывают остров. Меня напрягли слова демона о том, что он что-то делал с животными, так что Асмунд и Присные отводят душу, охотясь». «Хорошо», — кивнул я на пояснение. «Серьезная все-таки тварь была. Даже через барьер на мир влиял. Нас чуть на куски не порвал. Не был бы настолько оголодавшим и с проблемами с головой, страшно представить результат». «Не удивлюсь, если об этих результатах что-то написано в библиотеке», — пожала девушка плечами. «Истина о том, что врага надо знать в лицо, верна для эльфов, как и для всех остальных». «Не удивлюсь, если там и о работе с душами что-то написано», — покачал я головой, вспоминая тумбы монолитов, которые надо разбить к чертовой матери, освободив узников. «Вообще это наводит на странные мысли». «Источник знаний?» — посмотрела на меня подруга. «Именно», — подтвердил я. «Во всех сагах и книгах Френолеонской библиотеки четко указывается, что демоны вожделеют души смертных. Наверное, уж умеют с ними работать, они для коллекций собирают». «Снежные эльфы могли научиться у них», — кивнула Иви, соглашаясь с моей логикой. «Но с чего бы демонам делиться с кем-то своими знаниями?» «Не знаю, но предпочитаю держать в голове такой вариант и воздавать должное богам, которым не положить на свою паству, особенно если мы пойдем на Фростхейм». «Уж с живым ключом от дверей твоего дома точно», — закатила она глаза. «А мне кто-то, кстати, новый посох обещал». «Посох тоже обязательно будет. Не забраться там в оазис тепла — это как стоять у колодца и воды не напиться. И новые ингредиенты тоже будут», — рассмеялся я. «Что-нибудь еще интересное нашлось?» «Ну, вообще у мертвецов в лабораториях были жезлы и даже посохи с прочей мелочевкой, но тут еще разбираться», — сообщила мне Иви. «Но кроме этого мы обнаружили проход дальше вниз». «Солнце, не томи, а?» — попросил я. «Камеры там», — сообщила моя невеста. «Они держали здесь подопытных, эльфов, людей, гномов, орков, зверолюдов. Пару скелетов я вообще не смогла опознать». «Чего-то такого следовало ожидать. Быстрый прогресс всегда требует жертв», — поморщился я, умолчав о том, что снимать вообще все барьеры было такой себе идеей. «Там ведь еще и пленные демоны могли найтись, или боевая нежить». «Погребальный костер все растет и растет». «Увы», — кивнула моя подруга. «Но мы еще живы». «И это хорошо», — кивнул я. «Правда, планы опять пошли по одному месту». «Френолеон?» — приподняла она бровь. «Идет к демонам», — хмыкнул я. «Обдерем здесь все как липку и помчимся к гномам так быстро, как только сможем. А потом в Лансби». «Собираешься производить фурор кольчугами и топорами?» — улыбнулась она. «Ага», — кивнул я. «Сначала там, а потом в Берне. Эта долбанная дверь мне теперь должна, как земля крестьянину, и отработает все сполна». Тимофей Иванов. «На морских дорогах». Читал Георгий Федоров.